Глава 26. С момента, как Маргарита вышла за дверь, Леха метался по дому, не находя себе места. Совершенно непонятная тревога набирала обороты, и он не мог отыскать этому объяснений. Да, золотая девочка сбежала. Скорее всего, в ближайшее время у них вряд ли получится нормально поговорить, чтобы трясти сложившуюся ситуацию, особенно учитывая сложность их взаимоотношений. Но то, что Ник испытывал в данную секунду, не было похоже на грусть, боль или тоску по любимой женщине. Нет, его накрывало самое что ни на есть паника, причем в наичистейшем виде. Словно к затылку приставили дуло пистолета, который наверняка вот-вот выпустит пулю. В чем причина? Что он упустил? Где не рассмотрел опасность? Поэтому, когда за окном полыхнуло зарево, Никитин, даже не глядя в ту сторону, кубарем скатился по лестнице на первый этаж и выскочил на улицу. Так и есть, горело в стороне дома Ротенберг. Леха не стал заводить машину, бросившись к особняку наперерез, через кусты и дворы. Так однозначно выходил быстрее. Он знал эту дорогу, как свои 5 пальцев, до самого последнего камешка. 7 лет все-таки бегал по ней по утрам. Сам себе не в силах объяснить, почему выбирает именно такой маршрут. Когда мужчина подбежал к жилищу Маргариты, горели практически оба этажа. Огонь еще не разгулялся по полной, но уже вырывался на улицу отовсюду, где только мог. «Твою мать, твою мать, твою мать!» Ник метался перед входом, пытаясь сообразить, как ему поступить. Марго могла пойти ночью только сюда, чтобы в родных стенах залезать раны. Это же золотая девочка. Тем более после того, что произошло у них 2 часа назад. А значит, она внутри, там, среди огня. Лехе казалось, что мир переворачивается с ног на голову. Адреналин, вызванный чувством всеобъемлющего страха за близкого, любимого человека, накрывал его сознание целиком и полностью, маяча на периферии зрения красной пеленой. Где-то на другом краю города послышался звук пожарной сирены, но, по мнению Ника, спасение было слишком далеко. Чертыхнувшись, он бросился к двери. Там огонь хозяйничал пока что меньше всего, но биться о добротную, основательную, наглухо закрытую дверь можно было бесконечно. Все же старуха Ротенберг не в Кибаре жила. Ее особняк славился как самый дорогой и солидный, хотя и достаточно старый. Леха пытался плечом выбить преграду, мешающую ему попасть внутрь, но при этом, ко всему прочему, стараясь укрыть лицо от жара, который подбирался все ближе. В этот момент, взвизгнув тормозами, у распахнутой калитки остановилась машина Орлова, из которой с бешеными глазами вывалился сам хозяин тачки. «Юшкин ты кот! Это что за фигня?» «Пожар, придурок, неужели не видно?» Ник ответил ему, бросая слова за спину, потому что ни на секунду не прекращал попыток выбить эту дурацкую дверь. «Черт, сегодня дежурит смена Михалыча, а он бухает в темную голову на работе. Дурак, не долбись, не получится, давай за мной!» Макс бросился к окну, расположенному за углом, тому самому, через которое можно было пробраться внутрь, немного поддев раму. Леха, не задавая лишних вопросов, побежал за ним. К счастью, с той стороны огня было еще меньше. Однако едва окно удалось приоткрыть, одна из горевших штор рухнула вниз, увлекая за собой Багету, тем самым, пусть и не сильно, но все же преградив путь. Макс машинально отшатнулся в сторону, прикрывая лицо. «Никитина, а вдруг ее там нет? Может, она где-то в другом месте?» Леха, усмехнувшись, оттолкнул Орлова в сторону и полез через окно, прекрасно понимая, что с каждой секунды огонь разгорается все сильнее. Еще немного, и вообще ничего невозможно будет сделать. Уже спрыгнув по ту сторону, он на мгновение обернулся к сопернику. «Она там, я чувствую. Я ее вытащу. Тебя не виню, это нормально бояться за свою жизнь». Огонь был повсюду. Ко всему прочему, горевшие виниловые обои чадили нещадно. Из-за дыма практически ничего не было видно. «Марго! Марго!» Сквозь треск огня, где-то в районе то ли лестницы, то ли вообще 2-го этажа, Лехе показался ответный крик. Он бросился туда, откуда ему мерещился голос блондинки. Жар обдавал его со всех сторон, оставляя обожженные красные пятна. Слава богу, подняться в спальню еще было возможно. Прикрывая лицо, Ник добрался до нужной комнаты. Судя по интенсивности пожара, именно там находился очаг возгорания. А еще Маргарита, он не ошибся. Девушка кашляла, звала его хриплым голосом, и при этом еще извиваясь ужом, потому что руки и ноги у нее оказались связаны, старалась ползти в сторону выхода. Леха, выматерившись, бросился к блондинке, лицо которой было испачкано грязными следами копоти и слез. «Твою ж, убью ту суку, которая это сотворила!» «Лешенька, милый, ты пришел! Я уж думал, все!» Маргарита говорила навзрыд, схлипывая и давясь истерикой, которую она еще каким-то чудом удерживала под контролем. Ник подхватил Барби на руки и рванул обратно вниз, решив, что все объяснения подождут. Пока что нужно выбраться наружу, а эта задача на данный момент не из простых. Однако с каждой секундой ситуация становилась все хуже. За домовой и огненной завесой он уже не мог понять, где именно то злосчастное окно, через которое попал в дом. Тем более, ко всему прочему, возникшая проблема усугублялась тем, что на его руках была еще одна жизнь, которую он с удовольствием выменил бы на свою. Марго кашляла, давясь горьким дымом, но молчала. Девушка прекрасно понимала, от сосредоточенности и здравомыслия ее спасителя сейчас зависит они оба. Ник остановился, прижимая блондинку к своей груди и пытаясь разобраться, в какую сторону двигаться. «Сюда иди, осел!» Орлов не выдержал все-таки, переборол страх. Леха двинулся на голос соперника, максимально стараясь избегать огненных ловушек. Макс на самом деле забрался внутрь и теперь стоял у окна, вглядываясь в творившийся вокруг ужас. «Иди на голос, ко мне! Никитин слепой, что ли? Твою ж! Глухой! Иди сюда!» До спасительного окна оставалось несколько шагов, когда тяжелая люстра, не пережив всего происходящего, сорвалась с потолка и, тяжело скрипя, рухнула вниз, по косой задев Ника. Боль стрелой пронзила плечо, а потом и рвануло по всей спине. Видимо, острые края этого дизайнерского произведения искусства разодрали ему то место, которое зацепило украшенное вензелями гордость старухи Ротенберг. Она же ее заказывала чуть ли не из Богемии. Весь город знал эту историю. Но в данный момент Леха от души пожелал здоровья и производителям таких убийственных люстр, и самой почившей бабуле, потому что руки тут же онемели, а по спине потекло что-то липкое и густое, видимо, кровь. «Забери ее!» Макс понял сразу. Он шагнул к Нику, перенимая у того с рук Маргариту. Девушка тут же принялась извиваться, пытаясь увидеть, что произошло, но Орлов, несмотря на ее попытки сопротивления и возмущенные крики, потащил блондинку к окну, чтобы благополучно выпихнуть на улицу. Ник остановился, ощущая, как сильно кружится голова. Если до этого он просто терялся в пространстве из-за дыма, то теперь совсем утратил связь с реальностью. В глазах вдруг резко потемнело, и он почувствовал, что падает. Ну и ладно. Главное, спас свою девочку. Васька. Маргарита его не бросит. Однако в этот момент, когда сознание медленно, но верно готовилось его оставить, Леха вдруг понял, что его куда-то тащат. Скотина, нашел, конечно, отличный вариант, чтобы красиво сдохнуть. Типа спас принцессу и помер. А вот не выйдет, я тебе не позволю. Мне тебе для приличия еще морду набить надо. Орлов матерился, но упорно тянул обмякшее тело Ника в сторону спасительного окна, пока, наконец, перевалив соперника через подоконник, не спихнул его вниз. Падение было болезненным. От удара об землю рана, нанесенная дурацкой люстрой, тут же запульсировала, вызвав у Лехи весьма громкий стон. Орлов уже был рядом. Он поднял своего соперника на ноги, поддерживая его и помогая идти. Едва двое мужчин оказались на безопасном расстоянии, у того дерева, где, облокотившись спиной о ствол, уже сидел Марго, Макс отпустил Ника, позволяя ему устроиться рядом с Барби. И тут же в изнеможении рухнул рядом сам. Сука. Орлов высказал общее мнение одной единственной фразой. Спасибо. Леха говорил это от души. Он на самом деле прекрасно понимал, не окажись здесь сейчас Макса, вообще неизвестно, чем бы все закончилось. Ни за что. Я сделал это ради нее. Орлов кивнул в сторону Маргариты, которая, откинув голову назад, сидела с прикрытыми глазами. Из-под длинных густых ресниц девушки катились крупные, как горох, слезы, оставляя следы на испачканном саже лице. «Уезжай. Забирай Барби и уезжай с ней куда-нибудь подальше. Боюсь, искушение удавить тебя по-тихому все же пересилит все благородные порывы моей души». «Обязательно», — ответила вместо Лехи Марго, все так же не открывая глаз. Куда он со мной поедет, когда у него баба на сносях? Вообще-то я тоже здесь, и все очень хорошо слышу. Буркнул Ник, чувствуя, как рана на спине пульсирует все сильнее. Брехня это. Голос Орлова звучал отрешенно и как-то устало. Соврала красотка, чтобы вас разлучить. Мы с ней вместе это придумали. Предполагал, что Никитин тут же потащит ее в ЗАГС. Он же у нас чертов рыцарь. Герой в белом плаще. Весь из себя принципиальный и благородный. О, как интересно. Значит, успели спеться? Усмехнулся Ник, в то же время чувствуя необыкновенную легкость, будто камень с души упал. А он ломал голову, как не потерять любимую женщину, при этом оставшись нормальным мужиком. Леха осторожно, стараясь лишний раз не беспокоить спину, повернулся к Маргарите. Девушка смотрела на него неверящим взглядом, в глубине которого пряталась робкая надежда. «Видишь, милая, я совершенно свободен для новых отношений. Но для начала у меня один вопрос. Что за тварь это все сделала?» Ник кивнул в сторону полыхающего дома, который уже весьма активно тушили прибывшие пожарные. «Наташка...» Леха и Макс выругались одновременно. «Ладно, пойду-ка я тогда на поиски этой сумасшедшей, пока она еще чего не натворила. Вот блин, дура!» Макс медленно поднялся на ноги, слегка пошатываясь от всего пережитого. Однако прежде чем уйти, снова повторил. «Уезжайте. Ты вот сегодня ради нее в огонь полез, а я испугался. Получается, на самом деле у вас такая великая любовь. Но это я сейчас понимаю. Завтра, боюсь, уже выкину подобные мысли из головы». Глядя в спину уходящему сопернику, Леха молча взял руку Марго и сжал ее ладонь, с одной стороны чувствуя радость от того, что все закончилось почти благополучно, а с другой, понимая, скорее всего, Барби на самом деле вернется в столицу, а вот он неизвестно.